Несмотря на неудачу в этой атаке, я тут же ринулся в новую, увернулся от сияющих призрачных когтей, что она в меня метнула, используя технику скользящего ветра, и рубанул своими в ответ, зайдя к ней сбоку. Почти достал, когти чиркнули ей по морде, и кажется, я даже пару усов отсек, но это царапина, а пантера ушла своей техникой шагов, а ведь я почти ее глаза лишил. Пока она отвлеклась на меня, дал мысленную команду зеркалу ударить ее со спины, и вот тут дело обстояло гораздо удачнее. Видимо, у ее техники был какой-то откат, вряд ли большой, десяток ударов сердца, может чуть больше, но мой клинок успел до этого, рассекая одержимому зверю бедро. Дальше схватка пошла гораздо проще. Раненый зверь отступил, но я ему не собирался позволять сбежать. У меня появились некоторые планы относительно его. Зверь, сообразив, что не может со мной справиться, стал кружить меж деревьями, не позволяя мне полноценно атаковать, и дополнял это своей странной техникой сдвига в пространстве. «Да стой ты, кошка драная!» — рычал я, уже устав за ней гоняться. Время от времени одержимый зверь посылал в меня новые порции призрачных когтей, но делал это небрежно, и увернуться не составляло труда. В конце концов я подловил его. Он ускользнул от меча, и я вонзил алые когти в зияющую рану, фактически лишая его одной из лап. Ну а дальше прыжок. Я перехватил зергул в воздухе и обрушился на пантеру сверху, вгоняя меч ей в основание черепа. Фух, я высвободил оружие и, тяжело дыша, присел на траву неподалеку от туши. Быстрая, зараза, устал за тобой бегать, но за время этого самого бега у меня появились кое-какие идейки относительно того, что делать с тушкой этой кошки. Превратить ее в средство передвижения. Даже в лучшие времена я не был специалистом по некромантии, хоть мои способности и лежали в той же области. Костяным палачом меня прозвали не просто так. Я активно использовал кости для своих техник, превращая их в оружие, доспехи, и чем больше врагов я сокрушал, тем больше костей мог использовать. Но все это было неживым, а тут создать нежить вот у Юлы и это получилось бы легко. «Лорды», — выругался я, — обещал же себе не думать о ней. Я вытащил из пространственного кольца один из камней души и принялся поглощать его силу, одновременно с этим пробуя применить технику костяного подношения. Вначале я стал вливать свою силу в мертвое тело, затем вклиниваться в его энергетические потоки, заставляя силу вновь течь по ним и впитываться в кости. Вначале все шло хорошо, энергия из камня проникала в меня, а затем в тело зверя. Я начал чувствовать его кости, и труп даже шевельнулся, казалось еще чуть-чуть, и у меня все получится, но затем техника сорвалась, да с такой силой, что мне в голову словно молотом прилетело. Мир закружился, я упал на колени в попытке остановить кровь, что фонтаном полилась из носа. «Чтоб тебя», — выругался я и поспешно сунулся в пространственное кольцо в поисках пилюль. Раз уж тот урод не дал их мне, пришлось самому купить. Всего несколько штук, но этого должно хватить для путешествия. Но то, что придется потратить одну не из-за ран после схватки, а из-за срыва техники, которую я, казалось бы, отлично знал, раздражало. Да, мне не хватает узлов, чтобы использовать большую часть способностей, но должен же я быть в состоянии призвать хотя бы несколько костяных клинков. Закинув пилюлю в рот, разгрыз ее и сразу почувствовал, что мне стало лучше, но настроение это не улучшило. Я вернулся к туше и принялся повторять процедуру, но медленнее и уже без желания воскресить тушу. Все-таки, как уже сказал, даже в лучшие времена я был бездарным некромантом. Нужно хотя бы подчинить себе кости, сделать возможным их использовать для базовых техник, но ничего не вышло. Попытка повторить то, что я многие десятилетия делал на автомате, едва не привела к новому срыву техники. Что-то определенно было не так, но я никак не мог понять, что именно. У Юлы точно бы получилось сказать, в чем именно проблема, вздохнул я. Ведь именно она и научила меня этой технике, именно она дала мне сильнейшее оружие в моем арсенале. Если Мирион был моим духовным учителем, тем, кто дал мне надежду и цель, то Юла и вложила мне в руку меч, с которым я шел к этой цели. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, это плохая идея, это очень плохая идея. Она не помнит тебя, она не знает тебя, говорил я сам себе, отговаривая от безрассудного поступка. Но, я знаю ее, от одной мысли, что я могу ее снова увидеть, голова шла кругом. Между нами было много, слишком много, чтобы проходить через это еще раз, да и страшно сказать, что она подумает, когда к ней придет 7-летний ребенок. Когда мы встретились впервые, мне уже было за 100 лет, хоть я и не выглядел стариком. И вот я стоял перед тушей зверя, разрываясь между желанием увидеть Юлу и страхом перед этим. И все же, я знал, как именно поступлю. Глава 27. В этот раз мне пришлось постараться при создании магической схемы, благо рядом было вдоволь свежей крови, и даже не пришлось убивать куриц как раньше, лишь одну кошку переростка. Теперь, когда схема была закончена, а камень с душой демона-привратника полностью заряжен, я мог переходить к следующему этапу, путешествию в ад, прямиком на 12-й виток, откуда я 200 лет пытался сбежать. Когда у тебя в руках душа демона-привратника, это несложно, нужен лишь якорь и точное понимание места, куда хочешь попасть. Вот только если в мое отсутствие сюда заявится кто-нибудь из орденцев, привлеченный выплеском демонической энергии, и уничтожит созданный якорь, то я рискую снова застрять в мире демонов. Якорь выполняет роль своего рода веревки, сброшенной в яму. Пока она есть, спуститься и подняться несложно, но если ее перережут, выбраться не получится. По той же системе людей и отправляли в ад, демон-привратник скидывал их в эту самую яму, дном которой был 12-й виток. И да, я собирался и так туда отправиться, но все откладывал этот момент, находил причины отложить. Меня пугала мысль о возвращении туда, ведь одна ошибка, и я снова стану рабом, и мне снова придется пройти через 1000 битв, чтобы обрести свободу. И я не был к этому готов, ни тогда, ни сейчас. Пора взглянуть в лицо своим страхам, сказал я и, держа камень с душой демона в руках, шагнул в круг. Мир померк, я провалился в пространство между мирами. Огромное, пустое, пугающее. Я до сих пор помню, как меня тащили через него, хоть это и было 200 лет назад. Я падал, но при этом тут не было ветра, отчего ощущения казались еще более странными. Словно этот изомер в пространстве, а оно смещается. А затем было падение, причем довольно грубое. Я рухнул на каменную плиту, смачно приложившись плечом. Уж слишком близко и неожиданно от земли меня выкинуло, и я физически не успел сгруппироваться. Кряхтя и недовольно морщись, первым делом задрал голову и скривился при виде алых небес 12-го витка. Дом, милый дом, чтоб его. Лишь затем я перевел взгляд на огромный город, раскинувшийся в низине плато, на котором я оказался. Специально выбрал это место, так как тут практически никого и никогда не было. Расчет оправдался, тут действительно я не заметил ни одного из демонов. Радархард, столица правления Рамуила, колоссальный по размерам город, который в десяток раз превосходил по размерам Варандер, и над всем этим великолепием возвышался гигантский парящий дворец Рамуила, от которого в разные стороны тянулись гигантские цепи. Он буквально нависал над городом, давил, и его размеры были так велики, что фактически он был отдельным городом, со своими законами и порядками. Все рабы начинали там, внизу, а наверх попадали только избранные, и мне нужно туда, но рисковать и появляться там было бы самой большой глупостью из тех, что я мог совершить. Никто кроме Рамуила не может просто перемещаться туда, и незамеченным бы это не осталось, а тут я легко затеряюсь с очередной партией рабов. Закончив разглядывать все вокруг, я поспешил вниз, стараясь не попадаться на глаза демонам. Нужно было замаскироваться, и с целью этого я забрался в один из домов на окраине. Нашел там стандартные детские вещи, накинул сверху капюшон и маску, после чего вышел на улицу. Теперь я со стороны напоминал одного из дагенмиров, это мелкие, слабые демоны, которых все презирали и использовали как слуг. Мой хороший знакомый Экокок как раз из них, но кастой чуть повыше, что прислуживает владыкам. Плутая по многочисленным запутанным улочкам, что больше напоминали лабиринт, я наконец вышел к рынку, правда без приключений не обошлось. Какой-то крупный демон, которому я попался на пути, едва не пнул меня, но я увернулся, чем сильно обидел переростка. «Ах ты, мерзкий!» — начал было он, попытавшись схватить, но я был слишком быстро и скрылся в толпе, оставив того с носом. Да, так себе жизнь у дагенмиров, лишь чуть лучше, чем у рабов, но зато их много, и мне с моей комплекцией легко среди них затеряться. Сейчас, исследуя улочки Радархарта, я в очередной раз убедился, что демоны не так уж и отличаются от людей. Они также строят дома, заводят семьи, любят, ненавидят, обманывают и помогают. Разница лишь в том, что демоны более радикальны, что ли, и не любят полутонов. Если любовь, то пылкая и горячая, если ненависть, то до гроба. Ну и демоны эгоцентричны, причем все. Им не свойственна жертвенность, а забота о других заканчивается там, где начинается забота о себе. В большинстве случаев мать будет ценой жизни оберегать свое дитя. Демон же при выборе себя или своего ребенка выберет себя. Можно, конечно, сказать, что подобные есть и среди людей, но их никак не большинство. Демоны же все такие, но вместе с этим сразу ясно, чего от них можно ожидать. В остальном же характер демона часто можно было определить по расе, каждая из которых присущи характерные черты. Одни не боятся боли и смерти, другие трусливы и хитры. Одни сильны в магии, другие годятся только чтобы прислуживать. Все расы демонов не знал даже я, да и подвидов хватало, в конце концов они свободно скрещивались, хотя среди внутренних каст, коих тут хватало, межрасовые союзы считались чем-то омерзительным и не приветствовались. Нужный дом найти было сложновато. Бывал я тут всего один раз, да и то мимоходом, но надеялся, что мне повезет, и искомое место найдется само собой. И, видимо, дух спирали был сегодня со мной, потому что, поплутав по нужному району с полчаса, я наткнулся на ту самую дверь. Ее я узнал по особому символу рядом с ней. Да, это определенно нужное место. Поднявшись по лестнице одним прыжком, требовательно постучал в дверь, надеясь, что этот жирный демон на месте. Если же нет, попробую призвать его прямо у него же дома. Впрочем, я быстро понял, что обряд проводить нет никакой необходимости. Да какого выродка Арсеки принесло? Если это ты, Гахатат, я спущу тебя с лестницы. Дверь распахнулась, и на пороге показался Икакок в одних поношенных трусах. Из его халупы доносился такой смачный мерзкий аромат, что будь у меня выбор, остался бы на улице. «А ты еще кто?» – нахмурился он, увидев незнакомого Дагенмира. Вместо ответа я толкнул его в грудь ногой, одновременно выхватывая зергула из пространственного кольца. Икакок, никак не ожидавший такого подлого удара, покатился по полу, но стоит отдать должное этому комку жира, на ноги он вскочил почти сразу, яростно зашипел и даже, кажется, подготовил какую-то технику, а я тем временем сбросил капюшон, открывая лицо. «Ты, что? Ну как ты? Ты же, и тебе привет, Икакок, давно не виделись. Несколько месяцев, кажется, тут нет печатей, я тебя тут прикончу», — зарычал он, но этим вызывал у меня лишь снисходительную усмешку. «Ну вперед, попробуй», — перестал я улыбаться и окружил себя алым покровом демона резни. «Готов поспорить, что прикончу тебя быстрее, чем ты успеешь опомниться». Икакок никогда не был глупым, злопамятным, да, трусливым определенно, но не глупым. Прикинул все за и против и решил, что лучше со мной не связываться. И это было правильное решение. «Ты стал гораздо сильнее с нашей последней встречи», — зло сплюнул он себе под ноги. «Терпеть не могу таких, как ты». «Да, я в курсе», — развеяв покров, кивнул я. Зергул тем временем переместился к стене и встал так, чтобы в любой момент прибить демона, если тот решит что-нибудь выкинуть. «Чего тебе нужно, человек? Как ты вообще тут оказался?» «Да так, гулял, вот и решил к тебе зайти. А как узнал, где я живу?» Не унимался демон, но я хотя бы не ощущал от него жажды крови, а значит, он отбросил идею напасть на меня. «Ты уже должен был понять, что я знаю многое», — добавил я излишней загадочности. «Да, тут ты прав», — скривился он и потер грудь. «А пинать-то было зачем? Для профилактики, да тебя и так все пинают. Так то те, кто выше, а ты? Ты вообще человек? Это я должен пинать тебя? Можешь попробовать, но тогда за сохранность твоей шкурки я не ручаюсь. Говори уже, что тебе нужно». «Еще имена? Почти не осталось тех, что я знаю, и которых не хватится». «Хватит ныть. Радуйся, что я тебя не прикончил». «Спасибо тебе, сраный добрый господин», — издевательски поклонился демон. «Может, мне еще в благодарность отдать тебе свою жену? Ты не женат?» — рассмеялся я. «Так мне же лучше». «Ладно, хватит шуток, у меня не так уж много времени. Где сейчас Ютатас?» «В верхнем городе, где ж ему еще быть?» — я кивнул. «А Юлей?» — это был очень важный вопрос, потому что я понятия не имел, когда именно она стала его заложницей. «В закрытой части дворца». «Ясно. Тогда другой вопрос. Ютатас пьет сейчас или нет?» «Тебе не повезло, он начал пить 3 недели назад и пропьет так еще несколько месяцев». Юлей была дочерью Ютатаса, величайшего кузнеца 12 витка. Рамуил держит Юл в заложниках, заставляя кузнеца работать, но тому разлука доставляет такую боль, что он в конечном итоге начинает пить. Раз в полгода он позволяет им увидеться, и этого времени хватает, чтобы Ютатас вновь начинал ковать, но хватает запала лишь на пару месяцев, и Ютатас снова спивается. И этот цикл длился много десятилетий. Мне порой казалось, что Рамуилу доставляет какое-то садистское удовольствие делать это с ним. Отведи меня к нему. К кому? К Ютатасу. Это бесполезно, человек. Ты не понимаешь, о чем говоришь. Он в нынешнем состоянии не трезвеет, вообще. Вливает в себя столько выпивки, что отключается, а когда просыпается, то снова пьет. Однажды Харакор, один из его помощников, попытался переубедить старика, так тот ему голову молотом размозжил. Он не станет никого слушать, лишь Юла и может заставить его остановиться, но ты не она, так что, ты отведешь меня к нему. Что, ты вообще слышал, что я тебе только что сказал? Он не станет тебя слушать, это ты меня не слушаешь. Я сказал, что ты отведешь меня к нему, так что завязывай ныть, напяливай штаны и идем. Что, сейчас, сейчас, я же сказал, что у меня не так уж много времени. Попасть в верхний город можно было двумя путями, полететь или переместиться, но второй вариант сразу отпадал. Так могли делать только старшие демоны, ближайшие подчиненные Рамуила, а следовательно оставался лишь первый путь, полет. Но иметь крылья для него было совершенно не обязательно. Три раза в день туда отправлялся специальный корабль, выполняющий роль своеобразного подъемника. Разумеется, пускали наверх далеко не всех, и как раз по этой причине мне нужен был Икакок. У него, как у помощника кузнеца, был допуск, хоть он сам как Дагенмир не мог жить наверху. Там вообще не могли жить те, кто был слабее седьмой ступени, если переводить на степень возвышения людей. Икакок, кто это еще с тобой? Остановил нас один из охранников, смерив недовольным взглядом. Это мой племянник, уважаемый Рорт, раскланился мой провожатый, и я последовал его примеру. Хочу показать ему, как живут сильные мира сего, а заодно чтобы он помог мне убраться в кузнице. Говорят, Ютатас так напился, что заблевал весь горн, а туалет КХМ. Значит, хочешь, чтоб этот мелкий выкормыш сделал за тебя самую грязную работу? По-своему воспринял эту историю охранник, и Икакок в ответ досадливо пожал плечами. 10 инферов, и поманил рукой. Но, уважаемый Рорт, это слишком дорого, тут же запротестовал Икакок. Мне не положено пускать в город кого попало, и я свою работу выполняю, а вот ты, судя по всему, не хочешь. Давайте хотя бы сойдемся на 5, молю. 8, 7, так и быть. Икакок, ругаясь, недовольно шипя и всеми силами изображая злость, отдал 7 монет, после чего нас пропустили. Но стоило нам зайти вглубь корабля, как он облегченно выдохнул. «С тебя долг, человек», тут же недовольно прошипел он. 7 инферов, это много, очень много. Да, практически 7 старших спиров, я в курсе. Я протянул ему в ответ 7 спиров, заставив глаза демона азартно вспыхнуть. Ценность монет была примерно равнозначной только в условиях своих миров, а вот за пределами те мгновенно превращались в ценные редкости. Ух-ух-ух, а еще есть, каждый такой спир он сможет продать раз в 5 дороже. В конце концов, старшие спиры хранят в себе энергию спирали, а тут ее почти нет. Инфер же, соответственно, энергию демонов, и думаю, в своем мире я бы мог за демонические монеты неплохо так выручить, но нужен надежный скупщик, а вот с его поиском могли возникнуть проблемы. Есть, и я вполне могу обменять их 1 к 1, правда, воскликнул демон, но тут же заткнул себе рот. Правда, ты ведь понимаешь, что я продам их за сумму гораздо большую, чем 7 инферов. Считай это деловым предложением. Если ты сдержишь свою часть сделки, приведешь меня к Ютатасу и не предашь меня, то я готов на обмен. Когда я вернусь, то в следующий раз, призвав тебя, обменяю инферы на старшие спиры 1 к 1. Нет, ты так можешь вообще меня не призывать. Хорошо, давай, я изобразил задумчивость. Обмен раз в месяц. Ты, имена и инферы, я тебе, спиры и может что-нибудь еще ценное из мира людей. Идет, ловлю тебя на слове, человек, только попробуй обмануть, и я тебя прокляну. Вот так просто я постарался себя обезопасить. Как я уже сказал, демоны эгоисты, и заботятся в первую очередь о себе. Раньше я для Икакока был проблемой, и я опасался, что он выдаст меня охранникам, а учитывая, что уровень у них гораздо выше 10-й ступени, шансов в схватке у меня с ними немного. Теперь же я для него превращался в возможность заработать, и я намеревался по полной воспользоваться его жадностью. Корабль представлял собой вытянутую платформу с бортами, на которой помещалось порядка тысячи демонов, и порой даже этого было мало, но сегодня мне везло, и та была загружена лишь чуть больше, чем наполовину. Не хотелось бы ехать в тесноте. До нас с Экоком никому не было никакого дела, хотя меня немного раздражал крутящийся вокруг нюхач, так обычно называли саратралов, еще одну расу демонов, которые славились очень хорошим обонянием. Я, конечно, спрятал свою спиральную энергию за демонической аурой на манер того, как делал это в родных краях, но это не прятало мой запах. Если он почувствует человека, то у меня могут быть проблемы. Но на счастье, тот ходил с затычкой в носу и даже не смотрел в мою сторону. Подъем в общей сложности занял минут 20, за которые платформа поднялась в воздух и по дуге проплыла примерно половину города, после чего пристыковалась к местному причалу. Тут уже никакой проверки не было, и нас просто подгоняли, чтобы мы быстрее сошли с платформы. Экококу даже досталось за нерасторопность, какой-то стражник пнул его древком алебарды под зад, отчего толстый демон упал и покатился по полу. Резво поднявшись, он показал обидчику неприличный жест, после чего засеменил прочь, чтобы не огрести добавки, ну и я соответственно последовал его примеру. И вот верхний город, он вызывал у меня чуть меньше ненависти, чем нижний, потому что вошел я сюда уже избранным воином, доказавшим свою силу, отчего ко мне стали относиться уже не как к рабу, а скорее как к кому-то вроде Экокока, а может даже лучше. И все же я уничтожил это место в прошлый раз, обрушил его на нижний город. По пути Экокок что-то рассказывал, но я почти не слушал. У него вообще была скверная привычка не затыкаться. Он мог поливать грязью всех вокруг, рассказывать тысячу и одну выдуманную сплетню, и в такие моменты достаточно было просто перестать его слушать, все равно ничего важного не пропустишь. До кузни пришлось идти прилично, и в основном потому, что она располагалась аккурат перед дворцом. Как я слышал, первая кузня была выстроена прямо внутри стен дворца Рамуила, но грохот молота так раздражал местных обитателей, что они убедили господина выдворить Ютатаса за пределы стен. «Вот она, мастерская», — с ноткой гордости высказался Экокок, проводя меня к крупному зданию, половину которого занимал исполинский горн. Но сейчас тут царила тишина, прерываемая лишь время от времени разносившимся по пустой кузнице рыком. Я уже и забыл, как громко храпит Ютатас, аж пол вибрирует. Внутри царил относительный порядок, горн был потушен, а инструменты висели на своих местах. Он начал было и Экокок шепотом, но я жестом его остановил. Да, я в курсе, и уверенным шагом направился ко внутренним помещениям. И вот там порядком уже и не пахло. Комнатушка кузнеца была небольшой и скудно обставленной лишь самым необходимым, и прямо сейчас она больше напоминала помойку. Сотни пустых бутылок, гниющие объедки и храпящие на грязной постели посреди этого великолепия Ютатас. Кузнец внешне был похож на человека, разве что по росту был выше, чем среднестатистические люди, на пару голов и шире в плечах. На лбу красовались два небольших матово-черных рога, что лишь на самом конце немного закруглялись назад. В остальном же, если убрать рога и изменить цвет глаз, он бы даже во внешних витках сошел бы за человека. «Вы тут не убираетесь?» Бросил я сердитый взгляд на мелкого демона. «Он запрещает заходить к себе в комнату», опасливо прошептал мне Экокок, стоя в проходе. Заходить в спальню кузнеца он побаивался. Покачав головой, я забрался в свое пространственное кольцо и нашел там одну из заранее припасенных пилюль. Знал, что скорее всего увижу Ютатаса в таком виде. «Что ты делаешь?» Испуганно зашипел мой коротышка, видя, как я запрыгнул на постель к кузнеца и, зажав ему нос, заставил открыть рот, после чего протолкнул туда пилюлю. Реакция пошла не сразу, прошла пара минут, прежде чем демон открыл глаза и злобно уставился на меня. «Ты еще кто?» – зарычал он, вскакивая на ноги, да с такой скоростью, что я не успел уйти. Он буквально поймал меня в воздухе и, ухватив за горло, поднял над землей. «Стой, Ютатас!» И в моей руке возник зергул. Разумеется, кузнец узнал свою работу, и его глаза буквально налились кровью от ярости. «Так вот кто украл этот меч. Назови хоть одну причину, чтобы не сломать тебе шею, вор. Я могу вытащить твою дочь». На миг его лицо дрогнуло, а затем он швырнул меня в стену неподалеку от двери. Сделал это небрежно, но у нас с ним была слишком большая разница в силах. Чудо, что ничего не сломал при этом. Уровень силы Ютатаса был скорее всего даже выше, чем у той твари, что отправила меня за статуэткой к могиле дракона. Подняться было тяжело, и даже пришлось закинуть себе в рот одну из целебных пилюль. Быстро они уходят, чтоб его. Поднявшись, я стащил с головы маскировку, открыв ему свое лицо. «Что, человеческий ребенок, это какая-то шутка?» Зарычал он и потянулся к своему кузнечному молоту, что лежал возле кровати. Я бросил короткий взгляд на дверь, но это как око и след простыл. Он не захотел попадаться под горячую руку кузнеца. «Кто просил тебя это сказать? Говори, и тогда я лишь раздроблю тебе руки, а не голову». «Никто, и я действительно могу спасти твою дочь из рук Рамуила». «Ну хорошо, мальчик, прощай», — сказал демон, сделал два шага до меня и размахнулся молотом, обрушивая его мне на голову. «Марли, идущая за бурей». Молот остановился на расстоянии двух пальцев от моей головы, и я чудом смог удержаться на ногах из-за порыва ветра, разметавшего мусор в комнате. «Что ты сказал?» «Марли, идущая за бурей, это имя твоей покойной жены, матери Юл». Ютатас отступил, опустив молот, и посмотрел на меня такими глазами, словно увидел призрака. «Никто не знает ее истинное имя, кроме меня и Юлей. Она тебе его сказала?» «Да». «Кто ты такой?» Нахмурился он. «Человек, который может ее спасти». «Хватит», он рухнул на кровать, роняя молот. «Рамуил ее не отпустит. Я пробовал ее вызволить, а теперь ты тут, я знаю», кивнул я. Ютатас был прикован к мастерской, он не мог ее покинуть при всем желании. Рамуил вытащил кусок души кузнеца и вложил его в горн, навсегда приковав того к мастерской. Никто не может вытащить ее оттуда. Даже с этим, я вытащил из пространственного кольца камень души демона-привратника. «Откуда он у тебя?» «Убил одного». «Ты убил демона-привратника». «Да не смеши меня. Они слабы, поэтому никогда не появляются в нашем мире. Они являются лишь по велению правителей витков или лордов. Я был одним из тех, кого приговорили, кто должен был оказаться среди рабов и умирать на потеху Рамуила, но я прикончил демона и забрал его душу. Еще до того, как я бросил ему вызов, во времена, когда Юлей учила меня костяной магии, я изучал все, что было связано с демонами-привратниками, их силами, особенностями, и не побоюсь этого слова, я был одним из самых знающих о них воинов. Даже магическая схема, благодаря которой демона выбросила в наш мир, была моим изобретением. Проблема лишь в том, что эти знания в прошлой жизни мне так и не пригодились, так как демона-привратника Рамуил при мне так и не прислал. Даже на то злополучное сражение с чемпионом 13-го витка я отправлялся иным способом. И кто бы мог подумать, что они пригодятся мне в этой жизни. Если бы это было так просто, то любой желающий мог бы прыгать по виткам. Верно. Знаешь, как говорят, знание – сила, а у меня очень много знаний. И большая часть заслуги в этом твоей дочери. Он почти минуту смотрел на меня, ничего не говоря, и все это время я просто ждал. Ждал, когда он обдумает услышанное и будет открыт к диалогу. Что ты предлагаешь? Как ты видишь, у меня есть камень души демона-привратника, и я хочу, чтобы ты превратил его в артефакт. Кольцо, на манер пространственного кольца, что поможет мне без проблем пересекать миры. Ты слишком многого от меня хочешь, щенок, огрызнулся Ютатас. Я, конечно, мастер-оружейник, и способен создавать вещи вроде этого меча, но то, что ты просишь, это артефакт уровня правителей или лордов. Для такого нужна. Вот, я достал из кольца свиток и бросил кузнецу. Тот открыл его, и лицо Ютатаса вытянулось в изумлении. Это схема, да. На свитке была сложнейшая магическая схема с вписанными символами, которую воплотить в артефакте мог лишь настоящий мастер. Именно таким был Ютатас в лучшие годы. Откуда она у тебя? Сам нарисовал, пожал я плечами. Это была абсолютная правда. Это была одна из вещей, что я сделал за последнее время, квинтэссенция исследований демонов-привратников, воплощенный артефакт. Я готовился и планировал прийти к Ютатасу с ней, но через пару десятков лет, не раньше, чем смогу чувствовать себя уверенно в этом месте. А сейчас меня вполне способен забить палками любой местный охранник. Уж слишком высок тут уровень сил. Что же до схемы, то ее ценность была просто запредельной. За нее бы не то что миллионы старших спиров отдали, а скорее уж небесных спиров, которых во внешних витках было практически не найти, но продавать я ее не собирался по вполне понятным причинам. Сможешь его сделать? Не уверен. Оно слишком сложное. Требуется подготовка, время. У меня нет времени, извини. Оно нужно срочно. Ютатас оторвался от изучения схемы и злобно посмотрел на меня. Мне даже на миг показалось, что он в порыве злости ее разорвет, и я даже пожалел, что не сделал копию на этот случай. Я могу попробовать. Не попробовать, а сделать. Ты должен будешь приложить все силы, все свое мастерство. Будет всего одна попытка. На самом деле у меня был еще один камень, еще от первого демона, но поврежденный, и я опасался использовать его для артефакта. Чудо, что он вообще сохранился до сегодняшних дней. «Не дерзи мне», — прорычал Ютатас. «Прежде чем что-то требовать, скажи Аюлей. Как я и сказал, я смогу ее спасти. Смогу вытащить во внешние витки. В мир людей, спятил, ее там прикончит. Кто способен это делать? У нее уровень демонического предвестника, что примерно равнялось шестой ступени. Она лишь немногим слабее Ютатаса в плане силы, но гораздо более искусна в техниках. Это не внутренние витки, и там в худшем случае она может столкнуться с мастером десятой ступени или воином первого шага девятой. Для нее это ничто. Могут прислать ищущих. Могут, но вряд ли. В конце концов, я знаю Юлей, и она, несмотря на специфику силы, не кровожадна, она не станет убивать людей и сеять смерть вокруг, а с ее внешностью скрываться среди людей будет не так уж и сложно. Достаточно спрятать рога и ауру, она не сможет там подпитываться, не унимался он. Мы найдем выход, это не важно. Я предлагаю тебе вытащить ее из этого места, вытащить из лапра Муила и дать свободу, но тогда я больше не смогу ее увидеть, произнес демон и опустил голову. Он даже выронил свиток, отчего тот упал к его ногам. Да, они не смогут больше увидеться, по крайней мере пока я не достигну того же уровня сил, какими обладал в прошлом. Достаточного, чтобы вновь явиться сюда и прикончить Рамуила, снова. Прости, но для тебя я ничего не могу сделать, по крайней мере пока. Вытащить Ютатаса во внешние витки невозможно. Он был намертво привязан к горну, и попытка вытащить его убьет кузнеца, буквально разорвет его душу надвое. Я его сделаю, устало вздохнул демон. Но я сразу хочу прояснить пару вещей, человек. Я тебе верю лишь потому, что ты назвал истинное имя моей жены. Юлей не стала бы говорить его абы кому, и лишь поэтому берусь за эту работу. Но знай, если обманешь, если причинишь ей боль, то этот горн меня не остановит. Я найду тебя, даже если это будет стоить мне души. Я буду ковать оружие, лучшее оружие на 12-м витке, лишь для того, чтобы тебя прикончить. Он не блефовал, я это видел. Я последний в этом и других мирах, кто желал бы зла Юлей. Я слишком многим ей обязан. По глазам читалось, что ему интересно, что может связывать пленницу Рамуила и человеческого ребенка, но задал он другой вопрос. Даже с этой вещью, как ты ее вытащишь? Тебе не попасть во дворец. Этого и не нужно. Я знаю ее истинное имя, и это позволит вытянуть ее туда, я указал наверх. Я уже проделывал это с Экококом. Рамуил этого так просто не оставит. Она слишком ценна для него. Плевать. Я знаю, что ему не так-то просто отправлять туда кого-либо, да и лорды не позволит, чтобы он отправлял во внешние витки сильных демонов. Ищущие придут за ними. Даже если так, силенок-то у тебя хватит, чтобы призвать демона с помощью истинного имени, тебе нужно быть с ним примерно на одном уровне, либо иметь камень души со схожей силой, согласился я. У тебя есть камень души демона ее уровня? Нет, но я что-нибудь придумаю. У меня был хороший запас камней, и если я соберу его в одну единую схему союза сил, то теоретически этого должно хватить. При наличии готового артефакта, разумеется, рассчитывать на успех, используя только камень с душой демона-привратника не приходилось. Но мне так или иначе для этого потребуется кольцо. Глава 28. Стук молота о наковальню всегда меня успокаивал, было в нем что-то мелодичное. И эта ритмичность, с которой Ютатас ковал, не мешала моей медитации, а напротив способствовала ей. Я буквально подстраивался под ритмичный звон, заставляя энергию в меридианах течь под него. Так продолжалось уже два дня, и пока кузнец выполнял свою часть работы, я укреплял себя. Энергии в мире демонов было много, так что я медитировал, закаляя собственное тело и превращая его в оружие. «Граар!» — внезапно зарычал кузнец, заставив меня открыть глаза. В угол, к остальным, полетела еще одна неудачная заготовка. Перед тем, как приступить к делу по-настоящему, он решил попробовать сделать шаблон, без камня души. Это была бы бесполезная безделушка, но зато он смог бы отработать схему, что я нарисовал. «Я не могу, у тебя получится», — спокойно сказал я ему и поднялся, тут же занявшись разминкой затекшего тела. «Нет, ты не понимаешь, Я не могу. Вообще. Никак. Я не смогу вместить эту схему в кольцо. Тут уже пришел черед мне нахмуриться. Мои руки не те, что прежде, покачал кузнец головой. Слишком тонкие линии, слишком глубокая схема. Если у меня и получится, то лишь случайно, если дух спирали будет благосклонен. Но без него я не вытащу Юл, ты же понимаешь? Знаю, знаю. У меня есть одна мысль. Почему именно кольцо? Почему нельзя сделать другую форму? Другую? Я задумался. Никогда о таком не думал. Кольцо – это самое удобное из тех, что пришли мне на ум. Плюс я уже изначально включил в него структуру пространственного кольца. Например, меч или что-то такое не годится. Амулет. Возможно, но не слишком практично. Да и браслет. Кузнец обхватил свое запястье пальцами. Тоже кольцо, только больше. А замок? Конструкция не предполагает стыков и подвижных частей. Заложу в основу эмонитовый сплав с подвижным основанием и привязкой на владельца. Оно будет расширяться или сужаться по твоей воле. Это может сработать, заинтересовался я. Плюс это избавит тебя от проблемы с ростом. Я так понимаю, ты же не навсегда останешься ребенком. Я и с кольцом так планировал, так что разница будет только в размере. Хорошо, пусть будет браслет. Тогда может сделать в нем гнезда под камни, догадался демон. Да, сам об этом думал. Так ты сможешь оперировать силой гораздо большей, чем владеешь, или сможешь прямо во время боя дозаряжаться через артефакт. Сразу видно мастера, все предусмотрел, улыбнулся я, а кузнец тем временем вернулся к работе, приступив к созданию новой заготовки. Я уже хотел вновь погрузиться в медитацию, как он мне кое-что сказал. Скажи ей, что я погиб. Что, Юл, когда спасешь ее, скажи, что я погиб. Она помогает Рамуилу из-за меня, а я кую клинки его воинам из-за нее. Это замкнутый круг, из которого есть только один выход. Если ты спасешь ее, она все равно захочет вернуться, чтобы помочь мне, и вновь окажется в ловушке. Нет, я не хочу такой участи своей дочери. Она должна стать свободной, так что, когда призовешь ее во внешние витки, скажи, что я мертв. Скажи, что я выковал этот артефакт для тебя, но Рамуил узнал, и убил меня за это. С этими словами он стянул с пальца кольцо и бросил его мне. Это будет доказательством, если она не поверит. Хорошо, если ты так этого желаешь, кивнул я, убирая вещицу. И вот передо мной живое доказательство того, что всегда есть исключение. Демон, что ставит жизнь дочери превыше собственной, да и она такая же, если подумать. У Ютатаса тяжелый, вздорный характер, но одного не отнять. Дочь он любит намного сильнее, чем самого себя. «Кто ты вообще такой?» — спросил кузнец, раздувая горн. «Человеческий ребенок, знающий мою дочь и при этом утверждающий, что сделал схему артефакта, которая даже для меня выглядит невероятно сложной. Мне доводилось слышать о древних старцах в верхних витках, что выглядит молодо, но ты...» «Я могу рассказать, но ты все равно не поверишь», — улыбнулся я. «А ты попробуй, я многое видывал на своем веку. Я тот, кто убил Рамуила». От услышанного кузнец издал забавный звук, похожий на утиное кряканье, а затем и вовсе рассмеялся. «Ну да, если ты его убил, то кто же нынче правит?» Не смог сдержать издевательской нотки Ютатас. «Рамуил, которого я еще не убил, пожал я плечами. Я был рабом, одним из тех, кто дерется на арене, погибает и возрождается раз за разом. 200 лет я был пленником, как твоя дочь, но в какой-то момент смог накопить достаточно сил, чтобы бросить вызов Рамуилу, и убил его». «Хорошая фантазия», — хмыкнул демон, не отвлекаясь от работы. «Я не видел причин скрывать свое происхождение, по крайней мере от Ютатаса. Не сказать, что мы с ним были друзьями в прошлой жизни, но нас связывала Юл. Да и вряд ли об этом узнают те твари, что угрожают моей семье. Это не фантазия. Ты ведь слышал о сфере вечности?» Кузнец сбился с привычного ритма и бросил на меня хмурый взгляд. «Значит, слышал. Мне интереснее, откуда ты слышал о ней?» «От Юл». «Ну да, ну да. Но я не слышал, а держал ее в руках. Мне явился дух спирали, и, кстати, это она, а не он. По крайней мере, именно в женском обличии я его видел. Она сказала, что может исполнить мое желание, и я попросил много чего попросил. Я хотел всего. Вернуться назад, увидеть родителей, вернуть тех, кого потерял. И она исполнила это, правда, своеобразно. Я вернулся назад, в свое тело за неделю до того, как попал сюда, и использовал свои знания, чтобы моя жизнь стала иной. Ну а дальше, я думаю, ты и сам догадываешься. Занимательная история, хмыкнул кузнец. Но ты же не думаешь, что я и впрямь в нее поверю, чтоб дух спирали одарила подобным простого человека. Да и дух спирали — это миф, это сила, что струится по виткам, но никак не человек. Считай как хочешь. Ты просил рассказать, я рассказал, а уж верить или нет, твое дело. Рассказал бы тогда хоть что-нибудь из того, что могу знать только я. Только ты, мы были не настолько близки, виновато пожал я плечами. Знаю, что ты любишь ромарский грог с 14-го витка. Хоть пил ты его всего один раз в жизни, когда познакомился с Марлей. Ты частенько о нем спрашивал, но вряд ли говорил кому-то еще о том, что... И тут я понял, что попал в самую точку. Лицо кузнеца в этот момент вытянулось, и вдобавок он уронил свой молот, что предательски упал тому прямо на ногу. Тут уже я рассмеялся, видя его ругающегося и кроющего всех демонов нижних витков проклятиями. И в этот момент в дверь постучали, причем весьма настойчиво. Мы с Ютатасом переглянулись, и он уже хотел было грозно рыкнуть на внезапного гостя, но его опередил гость. «Открывай, Ютатас, твой господин пришел». Тут у меня по спине пробежали мурашки. Сангранир, правая рука Рамуила, владелец пожирателя душ. Только этого еще не хватало. Кузнец бросил на меня испуганный взгляд, а я тем временем рванул к свитку со схемой. Нельзя, чтобы ее кто-нибудь увидел. Хотел было забрать и неудавшиеся заготовки для кольца, но не успел. Сангранир, видимо, устал ждать и просто вынес дверь ногой, отчего вся кузня вздрогнула. А я тем временем, что есть силы, метнулся в жилые помещения и затих. И какого хрена это сейчас было? Возмутился Ютатас. Ты оглох, кузнец, господин пожаловал, а ты не открываешь дверь. Сангранир был высоким и статным, серый, покрытой чешуей кожи и немного напоминал ящерицу. И пожиратель душ, как всегда, был при нем, висел за спиной, источая убийственную ауру. А следом вошел Рамуил. Он был той же расы, что и Ютатас, и выглядел как молодой красивый юноша чуть за 20, в дорогом алом плаще, с собранными в хвост черными как смоль волосами. Улыбчив и обаятелен, а его речами можно заслушаться, но если бы меня попросили назвать самого мерзкого и омерзительного демона, я бы назвал его имя. «Спокойнее, Сан», — сказал хозяин 12-го витка. «Ты же видишь, что наш дорогой Ютатас работает». «Верно, я работаю», — подтвердил кузнец. «И не люблю, когда меня отвлекают». «Что вам нужно?» «Что вам нужно, господин?» Тут же поправил его Сангранир. «Что вам нужно, господин?» Скривился, но все же выдавил из себя Ютатас. «Мне нужно, чтобы ты выковал для меня одну вещицу, ничего сложного, но вначале ответь, почему ты работаешь?» «Мне казалось, что сейчас ты должен пить». «Вот как, не пьешь, а именно должен пить, ведь именно этого хотел Рамуил». «Чтоб один из величайших кузнецов страдал, и не удивлюсь, если необходимость сделать вещь, просто предлог, чтобы узнать, с чего это вдруг кузнец вернулся к работе». «Я захотел сделать подарок для дочери», — ответил он. «Мне приснилось кольцо, и вот теперь я пытаюсь его выковать». «Подарок, значит, тут есть кто-то еще?» — внезапно спросил Сангранир, положив руку на меч. «Почувствовал мою жажду крови, ярость на Рамуила, возможно, у этого урода всегда было хорошее чутье. Я использовал пространственное кольцо и быстро выхватил оттуда маскировку, а уже через несколько секунд выскочил в основной зал как Дагенмир и тут же замер, наткнувшись на взгляд Рамуила. Меня буквально пригвоздило его мощью. Лорды, да он способен сейчас меня прикончить одной лишь аурой, выпустит ее, и меня раздавит как таракана. Пришлось пересилить себя и выдавить. Господин Ютатас, я закончил с чисткой туалета. Это твой слуга? Нахмурился Сангранир. А как же тот жердяй? Экакок не ожидал, что я так скоро вернусь к работе, прислал племянника вместо себя. Ленивый кусок дерьма, прошипел Сангранир. Надо будет ему что-нибудь отрезать. Вещица, напомнил Ютатас. Так что вы хотите, чтобы я сделал, господин? И все, про меня сразу все забыли, даже не смотрели, и я, пользуясь моментом, поспешил убраться с глаз долой. Я не боялся, что меня узнают, в конце концов они меня и не помнили, а вот почувствовать энергию спирали внутри меня, даже закрытую техникой истинного равновесия силы, кто-то уровня Рамуила вполне мог. Так что чем меньше внимания, тем лучше. К счастью, долго прятаться мне не пришлось. Оставив схему артефакта, Рамуила и его правая рука оставили кузницу, а мы с Ютатасом выдохнули с облегчением. «И что ему понадобилось?» — спросил я. «Вот это», — кузнец развернул передо мной схему, и я сразу узнал, что на ней. «Лорды», — выругался я, — «ты знаешь, что это?» — догадался кузнец. «Да, то же, что и твой горн». Ютатас округлил глаза и с неверием посмотрел на меня. «Для кого? Сам догадайся». «Юл», — я кивнул, — «чтобы она не сбежала». Рамуил вырвал кусок ее души и заключил в маленький медальон, который носил на шее. С помощью него он в любой момент мог ее найти и держать при себе. Но это, как мне казалось, должно было случиться гораздо-гораздо позже, когда она попыталась убить Рамуила, но потерпела неудачу. До этого момента он верил, что сможет подчинить ее без принуждения, но после ему оставалось лишь привязать ее к себе таким способом. «Ублюдок», — прорычал Ютатас, — «и он просит, чтобы я сделал кандалы для собственной дочери. В этом весь он», — кивнул я, — «но главное, что они еще не созданы, и он не привязывал ее к себе. А если бы привязал, как бы ты ее вытащил? Возможно, так же. Ее привязка — это медальон, маленький и подвижный предмет. Велика вероятность, что призови я ее, то амулет притянулся бы следом. А со мной так не получилось бы». Старый кузнец с некоторой жалостью глянул на горн. Та штука была огромной, и некоторые его части уходили на десяток метров под землю. Чисто теоретически, будь я хотя бы на уровне Сангранира, то смог бы такое провернуть, но уж точно не сейчас, ведь чем больше объект, тем сложнее его перемещать между витками. Да, не получилось бы, но дух спирали нам благоволит, улыбнулся я. Я спасу Юлей раньше, чем Рамуил ее подчинит. Глава 29. Когда кузнец приступил к работе, я едва мог унять мандраж. Если он ошибется, то я могу и не вернуться назад. Не был уверен, что треснувший камень с душой демона выдержит мой перенос, а тот, который я использовал, сейчас плавился в горне, смешиваясь с раскаленным жидким металлом. Работа шла долго, так что я вновь постарался успокоиться с помощью медитации, но если раньше стук молота меня успокаивал, то сейчас напротив вызывал некоторую тревогу. Казалось, что после каждого удара я услышу полное разочарование рык кузнеца, но пока все было нормально. По крайней мере, он не прерывал работу. Всего у Ютатаса на браслет ушло порядка 12 часов, после чего он уставший положил его на стол передо мной. «Ну вот я и закончил, ребенок, убивший Рамуила», — криво усмехнулся демон. Я чуть помедлил, не сразу взял браслет, да Ютатас поспешил напомнить. «Привязка. Ах, точно. Дальше нужно было сделать примерно то же самое, что я в свое время проделал с Зергулом. Ничего сложного, тем более все подготавливал сам Ютатас. И вот, наконец, браслет был у меня в руках. Вид у него совсем не впечатлял. Простое металлическое кольцо с парой выемок под камни. Ютатас мог бы сделать его дорогим украшением, но я был против. Он не должен был привлекать внимание, а так выглядит как обычное украшение бедняка. Я взял за края браслета, влил в него немного энергии и потянул в разные стороны, растягивая его, затем одел на руку и надавил, уменьшая. Система работала просто замечательно, но тут главное, чтобы он выполнял функции, заложенные в схеме. «Ну что, парень, я свою часть работы сделал, а теперь твой черед, я ее спасу». Он кивнул. И вот мы стоим, смотрим друг на друга. Блин, это вышло даже как-то немного неловко. Видимо, он думал, что я сразу уйду, а я посчитал это невежливым, хоть в мои планы задерживаться и впрямь не входило. «Думаю, тебе пора», — сказал он. «Действительно, я и так задержался тут гораздо дольше, чем планировал», — согласился я. «Мне хотелось многое сказать кузнецу о будущем, но какой в этом смысл? Этого не будет, если Рамуил лишится и меня, и Юл. Надеюсь, мы еще встретимся, Ютатас. А я надеюсь, что нет. Прощай, мальчик, убивший Рамуила. Прощай». С новым артефактом у меня на запястье вернуться было несложно, правда, я не стал рисковать и вначале спустился на подъемнике в Нижний город, а уже оттуда собирался отправиться к месту, где появился, но в последний момент передумал. Миновал пяток густонаселенных грязных кварталов и вышел к той части, где содержались рабы. Есть места, откуда демоны могли поглазеть на тренировки рабов, а заодно бросить в них тухлую еду. И вот к одному из таких я и прошел, взглянул вниз и увидел, как рабы учатся сражаться. Издалека я вглядывался в их лица, пытаясь узнать хоть кого-нибудь, но нет, они выглядели знакомо, но и только. Слишком давно это было, слишком мал я был, чтобы запомнить их. Странное это ощущение, смотреть на них и знать, что должен быть там. Жалость к ним, сожаление и щепотку радости. Мне было стыдно за это чувство, но ничего не мог с этим поделать. Я радовался, что избежал этой судьбы в этой жизни. Хотел бы я им сказать: «Подождите, я вернусь и освобожу вас», но это бессмысленно. Я не наберу нужную силу быстро, а раз я никого из них не знаю, значит, они потеряли себя и были принесены в жертву раньше, чем Мирион основал армию Небесной Надежды. Именно тогда мне перестало быть плевать на окружающих, и я стал видеть в них товарищей. Но придет день, и я вернусь сюда, Рамуил, вернусь за твой головой, снова. И вот я вновь вижу голубое небо. В этот момент я не сдержался и облегченно выдохнул. Все-таки легкая нервозность от присутствия на 12-м витке у меня оставалась. Страх, что в любой момент все может пойти не так, что Ютатас сломает камень души, что случится еще какое-нибудь дерьмо, и я там застряну. Но нет, я вернулся. Снова вижу родное небо, вдыхаю свежий аромат леса и просто наслаждаюсь свободой. Первым делом огляделся и досадливо поморщился. От трупа зверя мало что осталось. Его буквально растерзала местная живность и растащила по норам. Вот тебе и слуга нежить. Ладно, неважно, теперь у меня есть пространственный артефакт, и это открывает передо мной огромные возможности. Первым делом я поставил на земле метку. Всего я мог сделать таких 10 штук и совершенно спокойно между ними перемещаться. И именно благодаря ей я и планировал значительно сократить обратный путь. Мне достаточно будет добраться до храма, забрать ту несчастную статуэтку, а затем воспользоваться браслетом и оказаться тут, всего в паре дней от Варандера. Что же до Юлей, то я не решился прямо сейчас использовать браслет и попытаться призвать ее. Причин было две. Первая. На меня тут напали, и на запах крови сюда вполне могло стянуться зверье со всей округи. Трупа уже, считай, и не было, но это совсем не значит, что они все разошлись по домам. Вторая же причина в том, что я уже сделал один прорыв тут, и вполне мог потревожить какой-нибудь сигнализирующий артефакт. Так что будет лучше, если я совершу обряд гораздо дальше, ближе к хребтам, тогда если кто и будет идти по следу, то могут решить, что я пытаюсь скрыться, и не станут преследовать, сочтя это бессмысленным. Так что, не став медлить, я поспешил прочь и бежал, не останавливаясь больше полудня. Лишь после этого дал себе короткий отдых на перекус, затем продолжил путь. И так я бежал еще дней 5. На третий мне по пути попалась деревня, но ее я благоразумно обошел по широкой дуге и продолжил свое путешествие дальше. Призвать Юлей я решился еще через 3 дня. Прямо с утра, хорошенько выспавшись, я отправился на охоту, поймал несколько кроликов. Одного разделал и зажарил мясо, а вот кровь второго послужила основой будущей схемы призыва. Эта схема была гораздо сложнее, чем у Икакока, но в некоторых аспектах и проще. Например, я даже не пытался выставить какой-либо барьер. Юл его просто сметет, если захочет. Бессмысленная трата сил. Так что я занимался исключительно схемой призыва, но вытащить Юл – это не вытащить Икакока. Она слишком сильна, и мне нужно было добавить к схем призыва еще и схему сбора энергии, источником которой будут камни душ демонов. Мне больше нравилось делать подобное на камне, нет опасения, что земля нарушит целостность конструкции, но приходилось рисковать. Но я предвидел это, и особые проблемные части усиливал с помощью краски и алых лент. В конце концов, мне не нужно было, чтобы схема была целиком и полностью из крови. Достаточно, чтобы символы были из нее, а в краске присутствовало достаточное количество металла, пропитанного духовной энергией. Дальше я установил камни в подготовленные лузы, причем использовал, наверное, больше половины из того, что у меня было. Благодаря браслету я мог больше не сильно переживать, что останусь без энергии, просто отправлюсь на 12-й виток для медитации. Вроде все, сделал я глубокий вдох и еще раз бегло прошелся по конструкции. Нельзя было допустить ошибок. Я присел перед основным управляющим контуром и вписал в него истинное имя Юл. Юлей, говорящая с мертвыми. Лишь бы получилось. Я приступил, влил свою демоническую энергию в управляющий контур и стал планомерно распределять ее по всей схеме, равномерно подключая к ней кристаллы с душами, один за другим. Вместе с этим погрузился в медитацию, буквально слился разумом со схемой, следя, чтобы все работало нормально. Это было сложно, но у меня хватало опыта, так что вроде все шло неплохо. Концентрация энергии росла, а вместе с ней и давление на меня. Дышать становилось труднее, пот тек рекой, виски словно тисками сдавило, но я не останавливался. Еще немного, еще чуть-чуть, камни вспыхивали один за другим, теряя форму и прямо на глазах превращаясь в пыль. Так и должно было быть. Ух, все-таки Юла и не какой-то второсортный демон, даже по меркам 12-го витка она сильна, не чита никому из Нижнего города, а я слишком слаб, чтобы вытягивать кого-то. Наверное, я выглядел как ребенок, что пытается поднять на гору каменного гиганта весом в сотню человек. Вспышка и удар. Меня выплеском энергии отбросило в сторону, а земля на месте конструкции буквально взорвалась, а через миг меня осыпало земляным дождем. Закашлившись, поднялся на ноги и отряхнулся, замечая впереди женскую фигуру. «Юл», осторожно позвал я ее, чувствуя, как сдавливает горло. Это действительно была она, красивая девушка с бледной кожей, темными, как ночь, раскосыми глазами и длинными черными волосами. Из ее лба выходило два небольших черных рога, тянущихся к небесам, точно такие же, как у отца, а сама говорящая с мертвыми была облачена в изящное легкое светлое ханьфу, воплощение изящества. Сейчас девушка-демон, задрав голову, смотрела в небеса, слегка приоткрыв рот. Казалось, что она не могла отвести взгляд от этой бесконечной синевы. «Я сдержал обещание, показал тебе небо, чуть не сорвалось с моих уст, но я сдержался. Юла и хотела увидеть наше голубое небо, это было ее заветной мечтой с момента, когда я рассказал ей об этом. Большинство демонов, что не бывали на верхних витках, думает, что оно алое, как внизу. Я сделал шаг ей навстречу, и под ногой хрустнула ветка, так неудачно попавшая под сапог, и лишь это привлекло ее внимание. Девушка оторвала взгляд от неба, и мы встретились глазами. Она удивлена. Ну еще бы, а я просто расплылся в теплой улыбке и произнес: «Привет, Юл».